В августе лучше не отдыхать. По мнению бессмертных, внешняя политика – это политика спокойных, умеренных шагов. Сам он так и действовал – быстро, квалифицированно, безукоризненно. Он был полностью лоялен Горбачеву, он вообще подчеркнуто не участвовал во внутриполитической борьбе. Что же произошло в августе 1991 года? 18 августа в 17:30 председатель КГБ Владимир Александрович Крючков позвонил Александру Александровичу Бессмертных, который отдыхал в Белоруссии, и без объяснений попросил срочно прибыть в Москву. Министра доставили в столицу на самолете командующего Белорусским военным округом. Поздно вечером 18 августа в Кремле, где уже шло совещание членов Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП, появился Бессмертных. Он был в джинсах и куртке, недоуменно осматривал присутствующих. Крючков вышел с министром в другую комнату, наскоро ввел в курс дела и предложил подписать документы только что созданного ГКЧП. В печально знаменитом заявлении советского руководства говорилось, что Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять свои обязанности и передает их вице-президенту Геннадию Ивановичу Янаеву. В отдельных местностях СССР вводится чрезвычайное положение, и для управления страной создается Государственный комитет по чрезвычайному положению. Министр попросил исключить его из списка членов ГКЧП. «Да вы что, со мной ведь никто из иностранных политиков разговаривать не будет». Он сам синим карандашом вычеркнул свою фамилию, хотя и опасался, что за его несогласием последует печальные для него последствия. Он очень боялся за своего маленького сына, но его отпустили домой. Бессмертных не поддержал путчистов, не помогал им, но и не выступил против, как это сделал бы, например, Шеварнадзе. Вадим Викторович Бакатин и Евгений Максимович Примаков написали заявление с протестом против ГКЧП, предложили Бессмертных как члену Совета Безопасности присоединиться. Тот отказался, сославшись на то, что необходимо осуществлять преемственность внешнеполитического курса. Во время путча американцев очень интересовала позиция Бессмертных. Джордж Буш, который позвонил Ельцину в здание Верховного Совета РСФСР на Краснопресненской набережной, спросил о Бессмертных. Ельцин ответил: «Он нейтрален, видимо, ждет, кто возьмет верх». 19 августа утром Бессмертных вызвал к себе своего первого заместителя Квицинского и распорядился отправить послам телеграммы с поручением передать документы ГКЧП властям стран пребывания. В результате Министерство иностранных дел дало указание всем советским послам распространить во всех странах документы ГКЧП. Дисциплинированные посольства были готовы подчиниться новому начальству. Бессмертных попросил быстро, буквально за полчаса, продиктовать текст послания вице-президента Геннадия Ивановича Янаева главам крупных государств относительно происходящего и включить в текст слова о том, что внешняя политика Горбачева будет продолжена. С этим проектом министр уехал на совещание в Кремль. К концу дня Бессмертных собрал своих заместителей. По словам Квицинского, министр сказал, что у них есть три варианта действий: либо подать в отставку, либо ничего не делать, либо продолжать работать, чтобы не нанести ущерба внешней политике страны. Все высказались за третий вариант. После этого министр уехал на дачу, с ним общались по телефону. Говорили, что у Бессмертных дипломатическая болезнь. Он уверял, что страдал от приступа почечно-каменной болезни. Августовский путч был воспринят в целом спокойно, свидетельствует бывший подполковник внешней разведки Виктор Калашников, который служил в Вене под посольским прикрытием. Собственно, некоторые из отделов аналитического управления первого главного управления КГБ еще с января 1991 года стали собирать и обобщать опыт военных диктатур, особенно чилийской. Утром 22 августа коллектив советской колонии нервно толкался в парткоме, Платить или не платить взносы сегодня, в день зарплаты? Заплатить-то можно, но как это поймут? Войдя, секретарь влез на стул и первым делом снял со стены портрет Горбачева. Больше всех от тех событий пострадала, пожалуй, милейшая Лена Язова, дочь того самого маршала ГКЧПиста. Ее вместе с тремя детьми срочно эвакуировали в Москву, а подруги, особенно коллег мужа по военному цеху, еще пару дней назад выражавшие глубокую преданность и заходившие к ней на чай, гордо проходили мимо в ответ на недоуменные вопросы о ее стремительном исчезновении. «Бессмертных оказался не на высоте», — сказал Горбачев, вернувшись из Фороса. «В тот момент Горбачев не признавал полутонов. Или ты поддержал ГКЧП, или остался верен президенту и законной власти?» Горбачев в Форосе, когда к нему все прилетели, сказал главе парламента Анатолию Ивановичу Лукьянову в присутствии Примакова и Бакатина: «Если ты не мог сразу собрать Верховный Совет, чтобы разделаться с путчистами, почему не встал рядом с Ельциным?» Горбачев и с министром иностранных дел разговаривал очень жестко. «У меня создалось впечатление, что вы вели себя пассивно в эти три дня». Бессмертных не согласился. «Это неправда. Вам наговаривают на меня? Я единственный из ваших соратников, кто прошел через это испытание. Все были в отпусках, а я старался сделать все, чтобы защитить нашу политику». «У меня иная информация», — сказал Горбачев. Бессмертных подал в отставку. В иное время Александр Александрович оставался бы министром долгие годы. Он собрал коллегию, рассказал о разговоре с президентом, провожали его с сожалением. К нему в министерстве относились очень хорошо. «Я вынужден был уйти», — говорил мне Бессмертных, «потому что исчезло взаимопонимание с Горбачевым. Я сам ушел и не переживаю по этому поводу». Перед тем, как покинуть министерство, Александр Александрович позвонил своему главному партнеру Бейкеру. В Вашингтоне было 4 часа утра. Бейкер выразил сожаление. «Мне очень жаль, что это случилось. Мы начали хорошо работать вместе». «Вы о чем-нибудь потом сожалели?» — спросил я Александра Александровича. «Внешняя политика, которая при мне проводилась, не была поставлена под сомнение. Напротив, все отмечали, что меня не критикует ни один из флангов политического поля. А то, что я ушел с поста министра, так сложились обстоятельства». Бессмертных после отставки стал руководителем Центра политического анализа во Внешнеполитической ассоциации Шеварнадзе, а после отъезда Эдуарда Амросевича в Грузию возглавил ассоциацию. Александр Александрович ведет классический образ жизни бывшего министра иностранных дел, участвует в международных научных конференциях, разработке внешнеполитических прогнозов, общается с коллегами из разных стран. С журналистами встречается нечасто. В одном из редких газетных интервью он сказал: «Какой-то особой ностальгии по работе во власти сейчас не испытываю. Я профессиональный дипломат и остаюсь им, по существу занимаясь тем же самым, что и раньше. Плюс впервые в своей жизни наслаждаюсь свободой, неограниченной инструкциями не всегда умных начальников». На праздновании 80-летия Горбачева в Москве в марте 2011 года Бессмертных клялся автору этой книги, что обязательно завершит работу над воспоминаниями.